На экране Манасевич Мануйлов, Гумилев, Минский, Александр Бенуа. Жорес мне действителен в мороке города, прочие точно китайские тени, Париж как Мельбурн, потому что я ехал маньяк в свою точку вперенной выкладывать гиппиус раны и после шагать пред камином ходил к Мережковским с прогулки в 16:00. Посидев до 6, возвращался к обеду, обедали в 7. Мережковский сидел в кабинете. Философ в переднюю шел с шапокляком, одетый в убийственный фраг, на банкет с Клемонсо. А когда проходил в пиджаке, то я знал к анархистам. И книжнику, псевдоним Ветрова, и Александрову, жившим в предместье Парижа, раз я с ним ходил. Александров высокий, с глазами лучистыми, с русой бородкой, отзывчивый и нервный, мне нравился. Кончил печально в России. Его окружили жандармы, он пулю пустил себе в лоб. Мережковские впутывали в суеты, из которых слагалась их жизнь. Так, забрав философа, Гиппиус даже его заставляла писать с нею «Маков цвет» — драму. И мне предложила сотрудничать с нею, стихи написать ей — о маках она подставляла ненужных людей и тащила к знакомым. Трещавшая дама из светского общества, сладко точа комплимент, являлась, от дочки ее приходил Мережковский в восторг, даже был он не прочь ей увлечься, фамилии дамы не помню. Казалось пустой, глазки хитренькие, слыша, как называли меня Мережковский и Борей, она принялась называть меня Борей. Какой Боря милый, тащите с собой обедать ко мне, никого вы да мы повели. Философов отправился с нами. В гостиной сидел фронтоватый брюнет, эластичный, красивый, лицо с интересной бледностью, взор опаляющий, с искрой, усы, как атлас, а фамилии не расслышалось мне. Склонив гиппиус профиль, но выпятив грудь, крепко сжавши нам руки, с закинутым профилем локоть склонил он на кресло и гладил холеный свой ус с наблюдательным взглядом, вбирая лорнетку, коржетку, ботиночку с пряжками. Но про себя я отметил. Д.В. Философов, ответствуя франту, был сдержан, шажочками в угол пройдя, стал за спину брюнета, свой взгляд выразительный остановил на З.Н., та, пустивший дымок, улыбнулась загадочно. Этот брюнет завладел разговором, пуская ужами по комнате светские фразы и тихо срывая с рояля аккорды, но острые взгляды бросая на нас. Произнес, между прочим, он стихотворение Бодлера и с мягко изогнутым корпусом к барышне, стан захватив с нею, сделал тур вальса. Я понял, он пишет в газетах, он силится интервьюировать. Сел за обедом напротив меня, взяв невинную позу, какую-то мягкую жесткость в руке, передавший закуску, отметил я, с пальца луч перстенный. Ловко въиграв в разговоры меня, вдохновил к политическим шаржам. Но тут я почувствовал быстрый удар под столом по ноге философов. Этот последний, когда на него я взглянул, не ответил на взгляд. Неожиданным упоминанием о брате-министре меня оборвавши, мне Дима писал, что... Брюнет его выслушал, с ним согласился, спросил, «А послушайте, вы ведь видаетесь с книжником и Александровым?» А философ, с развязностью глядя на ногти, снаивничал. «Знаете, я декадент», — ледяными глазами в брюнета уставился, — «и анархист. Презираю политики всякие». Мне же мелькнуло, как он презирает политику. В первый раз слышу, брюнет согласился и с этим. Они запорхали словами. «Зачем философ, ругавшийся словом эстет, стал эстетом?» Брюнет, замирающий нежностью, перебирал имена левых деятелей. Тут меня осенило. Да это ж дуэль. В ледяные глаза философ очень жестоко и остро, как сабельный блеск, брызнул блеск черных глаз. Когда встали, спешили уверить хозяйку, что поздно, пора, философов на улице зло на меня напустился. «И вы хороши! Угораздило вас говорить о политике, он только этого ждал, он же к нам подбирается, вижу, что этот обед сфабрикован». Брюнет Манасевич Мануйлов, известный сподвижник Рачковского. Моносевич Мануйлов, темная личность, провокатор. Рачковский, директор департамента полиции. Видел барона Буксгевдена я, сына организатора ряда убийств, Герценштейна, едва ли не Иолоса, проклявший отца, бросив службу, свой круг, этот аристократ бледноусый бесцельно слонялся в Париже, сочувствуя террору, чувствуя преодиноко себя и в том мире, который он бросил, и в мире, к которому шел, так его объяснила мне Гиппиус, скоро исчез из Парижа, пятном промаячив. Позднее в Петербурге в папашу стрелял он, как помнится, или собирался стрелять. Встречался Иван Иванович Щукин, брат капиталиста московского. Тот был брюнет, этот бледный блондин, тот живой, этот вялый, тот каламбурист наблюдательный, этот рассеянный, тот наживатель, а этот ученый. В весах появился ряд корреспонденций о Лувре за подписью Щукин, написанных остро со знанием дела. Иван Иванович служил в Лувре, он был награжден красной ленточкой, знак легиона почетного. Он давно, переехав в Париж, у себя собирал образованных снобов, ученых, артистов, писателей. Я ходил к Щукину, где между мебелей, картины книг, точно мощи живые, сидел Валишевский, известный историк, злой белобородый поляк с изможденным и изжеванным ликом, сверкавшим очками. Я помню с ним рядом огромного рыхлого и черноусого баса Барцала, бросавшего космы над лбом и таращившего беспокойно глаза на сарказм почтенного старца. Барцал — старый певец московской оперы, очень радикально настроенный в годы революции. Запомнился слабо рассеянный бледный хозяин, клонивший угрюмую голову, прятавший в блеске очков голубые глаза, вид, как будто сосал он лимон, лоб большой в поперечных морщинах. Потом оказалось, что он, положив застрелиться, дотрачивал средства свои. Раз собравший гостей, он их выслушал, с ними простился и, их отпустив, застрелился. Ни франка при нем не нашли. Мог служить как ученейший специалист по искусству. А. Ф. Онегин, собравший архивы по Пушкину, часто бывал его гостем. Однажды сидели за чаем. Я, Гиппиус. Резкий звонок. Я в переднюю дверь открыть. Бледный юноша с глазами гуся, рот полуоткрыв, сдернув носик в цилиндре, шарк в дверь. Вам кого? Вы, дрожал с перепугон. Белый, да. «Вас!» — он глазами тусклил. «Я узнал. Вам к кому?» «Я к Мережковскому», — с гордостью бросил он, с вызовом даже. Явилась тут Гиппиус. Стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул и тускло, немного гнусаво, сказал: «Гумилев». «А вам что?» «Я», — он мямлил, — «меня, мне письмо дал вам». Он спотыкался и силою вытолкнул: «Брюсов». Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения. «Что вы? Поэт из весов!» Это вышло совсем неумно. «Боря, слышали?» Тут я замялся, признаться, не слышал. Позднее оказалось, что Брюсов стихи его принял и с ним в переписку вступил, уже после того, как Москву я покинул. Шлеп-шлеп, шарки туфель, влетел Мережковский в переднюю, выпучес. «Вы не по адресу, мы тут стихами не интересуемся, дело пустое, стихи». «Почему?» С твердой тупостью непонимания выпалил юноша. «В грязь не ударить, ведь великолепно у вас самих сказано». И, ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мережковскому того времени фига под нос. Этот дерзкий, безусый, безбрадый малец начинал занимать. «Вы напрасно, возможности есть и у вас!» — он старался. «Попал-таки!» — Гиппиус бросила. «Сами-то вы о чем пишете? Ну, о козлах, что ли?» Мог бы ответить ей: «О попугаях!» Дразнила беднягу, который приглупо стоял перед нею. Впервые, попавший в весы, шел от чистого сердца к поэтам же, в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых бесцветных, в едва шепелявящем голосе, кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога. Тут Гиппиус взглядом меня, приглашая потешиться, козлищем, посланным ей, показала лорнетка на дверь. «Уж идите!» Супруг ее, охнув, к чему это Зина, пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет. Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот. Все же он поводы подал к насмешке. Ну как это можно, усевшись с сонным таким судаком, равнодушно и мерно патетикой жарить, казался неискренним от простодушия. Каюсь и я в издевательство Гиппиус внес свою лепту. Ну как не смеяться, когда он цитировал мерно и важно. Уж бездна оскалила с пастью. Сидел на диванчике, сжавший руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая, смеются над ним или нет. Вдруг он, сообразив, подтянулся, цилиндр церемонно прижав, суховато простился и вышел, запомнив в годах эту встречу. Гумилев описал этот визит в письме к Брюсову от 8 января 1907 года. Я получил мистический ужас к знаменитостям, и вот почему. Я имел к Зинаиде Николаевне Мережковской рекомендательное письмо от ее знакомой, писательницы Микулич, и однажды днем я отправился к ней. Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Николаевны, были еще философ Андрей Белый и Мережковский, последний почти тотчас же скрылся. Остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило, и философов начал меня расспрашивать о моих философско-политических убеждениях. Я смутился, потому что, чтобы рассказать мое мировоззрение стройно и ясно, потребовалась бы целая речь, а это было невозможно, так как интервьюирование велось в форме общего разговора. Я отвечал как мог, отрывая от своей системы клочки мысли, неясные и недосказанные, но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом, оказалось неправильным, учеником Вячеслава Иванова — тоже, последователем Сологуба — тоже, наконец, сравнили с каким-то французским поэтом Бет-Нуаром или что-то в этом роде. Разговор продолжался, и я надеялся, что меня подведут под какую-нибудь пятую рамку. Ну, а на мою беду в эту минуту вышел хозяин дома Мережковский, и Зинаида Николаевна сказала ему: «Ты знаешь, Николай Степанович напоминает Бет-Нуара». Это было моей гибелью. Мережковский положил руки в карманы, встал у стены и начал отрывисто и в нос: «Вы, голубчик, не туда попали! Здесь вам не место, знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, это спасти вас, так как вы стоите над пропастью, но ведь это...» Тут он остановился. Я добавил тоном вопроса: «Дело неинтересное?» И он откровенно ответил: «Да», и повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться. Никто меня не удерживал, никто не приглашал. В переднюю, очевидно, из жалости, меня проводил Андрей Белый. Запомнился Минский. Тут, должен сказать, этот старый писатель возился с холодной витиеватой мыслью. Додумался он до отказа от мысли. Ужасно съедаться абстракциями, копошащимися точно черви в сыру в мозговом веществе, с перемудро, а может быть, из геморроя, почтенный сей муж заболел мозговой лихорадкой, сказавшейся в страсти к гнилятине. Уже позднее я встретил почтенного Минского, седоволосого старца, живущего жизнью идей, и парижского Минского вовсе не связываю с Николаем Максимовичем или подлинным Минским. Парижский не нравился мне. Не пристало отцу декадентов, входившему в возраст и деда, вникать в непотребство. Разврат смаковал, точно книгу о нем он писал. С потиранием ладошек, с хихиком докладывал он: «Где в Париже разврат обаятелен так, что он выглядит нежною тайной, гнездился в весьма подозрительном месте, чтобы не расставаться с предметом своих наблюдений». Не можете вообразить, как прекрасна любовь лесбиянок, дрожал и с улыбкою дергался сморщенным личиком. Там, где живу, есть две девочки, глазки мадон, волоса бледно-кремовые, той, которая он лет 17, ей лет 18, как любится. И он, слащаво зажмурившись, толстенький стан выворачивал, ерзая задом. Спугавший меня грациозностью, оборонялся от доводов Гиппиус, ручкой отмахиваясь, точно веером, Гиппиус в хохот. «Откуда вы видели, как они любятся?» Он лишь глаза закрывал, полагая крестом свои руки на грудь, как поношенный черт, имитирующий позу ангела. «Вы покажите нам место, где вы наблюдаете!» Он, тупя глазки, «всегда и везде я ваш гид. Вы хотите пойти со мной, Боря?» «Конечно, с Борисом Николаевичем, может, белый над бездною ада, нося соблазнится и вспыхнет, став красным? Ах вы, Мефистофель!» Как сальцем лоснился он, маленький, толстенький, перетирающий ручки, хихикующий, черномазый с сединочками. А когда он ушел, не без жути мне Гиппиус, видели, как он брюшком передергивал? Слюни глотая, несчастный, не правда ли, сморщенным личиком напоминает он кончик копченой колбаски. И Гиппиус, и философов читали Крафт-Эббинга, интересуясь психопатологией. В Гиппиус смешивались познавательные интересы с больным любопытством. «Вы, Боря, конечно, со мной, не пойду с этим Минским одна. Мы в назначенный вечер заехали к Минскому. Жил... Недалеко он от пляс Пегаль, он нас ждал. Он к нам вышел с зонтом в котелке, тугопучным таким коротышкой. Идемте ж скорей. В котелке, как грибок, семенил с лихорадцей за нами. Сперва повел к дьяволам он, после к ангелам. Дьяволы нас угощали ликерами. Скучно.